покорнейший слуга Антонелли и в счастливом волнении помечает письмо 10 августа, тогда как, если верить служебной памяти, оно получено адресатом 9-го. В своем письме Антонелли упоминает покойного отца. Его родитель Дмитрий Иванович Антонелли обнаружил признаки дарования в возрасте совсем еще юном. Он был зачислен воспитанником в Академию художеств по велениям императора Павла в 1798 году. Ребенку не было и 7 лет. Он считался первым учеником, неоднократно получал поощрительные серебряные медали и окончил Академию в августе 1812 года. К этому же выпуску принадлежал и Сильвестр Щедрин. В самый разгар нашествия 12 языков, среди которых обретались и его соплеменники. По окончании учения он награждается золотой медалью первой степени по разряду живописи исторической. В 1820 году его избирают академиком за поколенный портрет в натуральную величину господина ректора Мартаса с приличными художеству его атрибутами. Он и позже будет не без таланта изображать сильных мира сего, в том числе императора Николая. В 1825 году у него рождается сын Петр. Жизнь Антонелли-старшего не потрясалась творческими безумствами. Он не принадлежал к богеме. Сын его рос в почтенной семье. Главу семейства не обходили казенными заказами. Он писал образа для церквей, фрески для Большого царско-сельского дворца и тому подобное. Он не пользовался громкой известностью, но никто не мог отказать ему в усердии и мастерстве. Одни из последних его созданий, он умрет в 1842-м, «Воскресение Лазаря» и «Господь Саваоф во славе», изготовленные для Мариинской больницы в Петербурге, аналога той, московской, где некогда родился Достоевский. Для автора «Преступления и наказания» сюжет с воскрешением Лазаря тоже не останется посторонним. Образа были рассмотрены академиками, которые, нашедших написанными с должной отчетливостью, положили отнестись о сём в контору Мариинской больницы и просить следующие за труды Антонелли 300 рублей серебром ему выдать. За свои труды сын его будет вознагражден щедрее. Антонелли-младший не унаследует талантов отца, работы которого, по его словам, известны даже государю-императору. Сам он станет известен царю благодаря иным дарованиям. Говоря о пушкинской эпохе, которая от занимающих нас событий отстоит на каких-нибудь 10-12 лет, Набоков замечает, что в ней нас невольно поражает явление скорее оптического, нежели интеллектуального характера, и поясняет эту мысль следующими словами. «Жизнь в те времена сейчас нам кажется, как бы сказать, более наполненной свободным пространством, менее перенаселенной, с прекрасными небесными и архитектурными просветами, как на какой-нибудь старинной литографии с прямолинейной перспективой, на которой видишь городскую площадь, не бурлящую жизнью и поглощенную домами с выступающими углами, как сегодня, а очень просторную, спокойную, гармонически свободную, где, может быть, два господина беседуют, остановившись на мостовой, собака чешет ухо задней лапой, женщина несет в руке корзину». Стоит нищий на деревянной ноге, и во всем этом много воздуха, покоя, на церковных часах полдень, и в серебристо-жемчужном небе одно единственное легкое продолговатое облачко. Этот оптический эффект поразительным образом действует на наши умы. Создается впечатление, что во времена Пушкина, продолжает Набоков, все знали друг друга, что каждый час дня был описан в дневнике одного, в письме другого, и что император Николай Павлович не упускал ни одной подробности.